«Воистину, — сказал я, — некоторые на это возражают, что вдохновенный дух, чистое сердце и искренняя вера — это все, что необходимо для святого богослужения. Да кто, как не мы первые, открыто провозгласили, что это и есть основное в священной службе. Но вместе с тем мы убеждены, что восславлять Господа необходимо также и через наружное великолепие священных снарядов, поскольку в высочайшей степени правильно и справедливо отвечать на заботу Спасителя всею целокупностью явлений, славя того, кто озаботился предусмотреть для нас всю целокупность вещей в единстве, безо всякого изъятия. Такова всегда была позиция старшин вашего ордена, кивнул Вильгельм. Припоминаю прекраснейшие указания насчет наружного украшения соборов, принадлежащие перу великого достопочтенного аббата Сугерия. Совершенно верно, согласился аббат. Взгляните вот на это распятие. Оно еще недоделано. И взял распятие в руки с величайшим благоговением и поднес к лицу, озарившемуся подлинным восторгом. Тут еще не хватает нескольких перлов. Мне не удалось подобрать нужного размера. Святой Андрей, описывая Голгофский крест, сказал, что он украшен останками Христа, будто перлами. Поэтому и ныне именно перлами будет осыпано это беднейшее подобие того величественного снаряда. Хотя я и позволил себе присовокупить здесь в одном месте прямо над головою Спасителя такой диамант, подобного которому, я уверен, вы еще не встречали. И нежно прикасаясь своими длинными белыми пальцами, он поглаживал самые драгоценные части крестного дерева, точнее, крестной слоновой кости, так как именно из этого богатейшего материала были сработаны перекладины. «Когда я услаждаю свой взор неисчислимыми накоплениями сего Божьего дома, многоценные каменья завораживают меня, отторгают от всего внешнего, и возникает благопристойная медитация, побуждающая, возводя вещественное к невещественному, размышлять о многоразличии добродетелей. И теперь я пребываю, как бы сказать, в некоем странном отделении вселенной, помещающемся вдали от обычной мирской грязи, хотя и не полностью вознесенном в чистоту небес. И мне представляется, будто божественным рассуждением я переведен из сего дольнего мира в тот горний по аналогическому пути». Он говорил, и взор его обращался к основному пределу. Ливень света, рушившийся с высоты, свято ниспосланной благодатью, обильно омывал ему лицо и разбрызгивался по рукам, распростертым крестообразно в порыве божественного восторга. «Все сотворенное, — говорил он, — видимое и невидимое представляет собою свет, внесенный в естество родителем всякого света. Это слоновая кость, этот оникс, и вместе с тем этот окружающий нас сейчас камень башен — все это свет, ибо я чувствую и ощущаю, до чего они красивы и превосходны, потому что подчинены собственным понятиям и пропорции, и тем самым отличны каждый родом своим и видом от иных родов и иных видов, и определены каждый собственным числом, и непогрешимы против числа приказанного, и каждому отыскивается собственное место соответственно его тяжести.